Но бороться с мещанством можно по-разному и под разными классовыми знаменами. Вот нас интересует, каково же то знамя, под которым борется Зощенко? Нам кажется, что ответить на этот вопрос нельзя, не разобрав творчество этого писателя. Меня в данном случае интересуют не столько его прославленные и широко популярные рассказы, сколько его повести и недавно вышедшая книжка, плохо встреченная книжка «Письма к писателю». В предисловии книги повестей «О чем пел соловей» Зощенко пишет: «Я хочу дать человека во всем его многообразии, во всей его неприглядной красе». Это предисловие нас наводит с самого начала на некоторые опасения. Что значит человек во всей его неприглядной красе? С нашей точки зрения, просто человека на свете не существует. Есть человек определенного класса, определенной социальной прослойки, человек, который существует в определенном обществе, связан с другими людьми, находится с ними в определенном взаимодействии. И с этой стороны нам кажется, что Зощенко делает значительную ошибку с самого начала, когда начинает говорить о человеке вообще. Зощенко в своих книгах, направленных против мещанства, зачастую отождествляет мещанина с человеком нашей эпохи. Это не совсем точно, вернее, совсем не точно. В эпоху огромных социальных сдвигов в нашей стране отождествлять героя нашего времени с мещанином является совершенно неверным. Никогда еще мещанин и обыватель не играл в революции прогрессивной роли. С этой стороны отождествление мещанина и основного героя, определяющего лицо нашей эпохи, является политически неверным. Каковы свойства мещанина в переживаемую эпоху? Нам кажется, что мещанин – это прежде всего человек, который ухитряется стоять в стороне от всяких социальных потрясений. Делается какое-то большое дело, проводится огромная работа, но свойство мелкого буржуа, обывателя, таково, что он не может пойти и активно проводить определенную линию. Он обязательно ищет себе хозяина. Он должен пристроиться и плестись у этого хозяина в хвосте. А обывателю нет дела до того, что происходит. Проводится пятилетка, строятся колхозы. Отлично, пусть строится, я здесь ни при чем, мое дело маленькое, меня это все не касается. Что общего между мною и пятилетним планом? Вот какова психология мещанина. Мещанин в своей пассивности, в своей неподвижности – это не человек, просто стоящий в стороне, ибо именно тем, что он стоит в стороне, тем, что он пассивен и неподвижен, этим он противопоставляет себя всем нам и нашей работе. Кроме того, мещанин, в силу своей связи с гнилыми традициями, в силу связи с косностью и болотом, питает чуждые и враждебные нам настроения. Так, например, когда мы видим, что группа рабочих протестует против уплотнения рабочего дня, то несомненно, что здесь поработал обыватель, шкурник и мещанин. Когда создается ударная бригада и люди идут против нее, то ясно, что здесь поработал обыватель, мещанин, мелкий буржуа, собственник. Конец цитаты. Эта обширная выдержка из доклада о творчестве писателя ярко характеризует всю основу и фон, на которых только и стало возможно в СССР рассуждать о литературе и вообще об искусстве. И о человеке, средоточии искусства, как о сугубо классовой или прослоечной принадлежности. Воистину, многострадальный 20 век, не век электричества, авиации, не атомный, не космический век, как по-разному и многократно его нарекали, а век идеологии и манипулирования сознанием целых масс людей, век тотальной психологической обработки целых народов – России, Италии, Германии, Китая. Но вернемся непосредственно к Зощенко. Еще в начале доклада Чумандрин заявил: «Я намеренно взял только ряд последних произведений Зощенко. Меня интересует лишь та продукция Зощенко, которая заявляет о писателе как об одном из наиболее близких нам попутчиков. Та самая продукция, которая характеризует Зощенко 5-6 последних лет». Конец цитаты. И свой анализ отображения мещанства в его творчестве он построил на сентиментальных повестях с их героями из интеллигентского слоя, не касаясь его прославленных и широко популярных рассказов. Для Зощенко это был самый благоприятный, оптимальный для выживания вариант анализа. о повести «Сирень цветет» Чумандрин говорил: «Гнетущая обстановка мещанства вскрыта в этом рассказе Михаила Зощенко с поразительной ясностью. Он здесь приходит к выводу, что мещанство обречено на гибель. Но здесь нет указания на то, откуда придет гибель мещанина и обывателя. Об этом Зощенко молчит». Конец цитаты. Взятую им линию на сохранение Зощенко как наиболее близкого попутчика высшей литературной касты пролетарских писателей Чумандрин провел до конца. Оставаясь в рамках царствующей идеологии, он сказал в своем заключительном слове: «Зощенко как писателя знают прекрасно все, но это палка о двух концах. Просто читателя нет, есть наш рабочий читатель, есть читатель враждебный. Но Зощенко популярен и у нашего читателя, и у враждебного нам. И это опять-таки подводит нас к тому, о чем я уже говорил, что Зощенко должен конкретизировать свои удары, должен конкретизировать свою борьбу с мещанством, должен четче определить свои позиции, потому что такое положение, когда Зощенко одинаково читают и рабочий, и мещанин, является положением весьма странным. От этого необходимо избавиться, и я надеюсь, Зощенко от этого избавится. Меня упрекали в том, что я очень мало говорил о фельетонах, которые написаны под псевдонимом Гаврилыч. Зощенко берет волокитчика, бюрократа, конкретно называет его фамилию, имя, отчество, улицу, на которой он живет, и бьет его довольно сильно и крепко. Вот с этого-то момента и начинается приближение Зощенко к нам, а письма к читателю заканчивают этот период. Я не хочу этим сказать, что они заканчивают вообще приближение Зощенко к нам, но я думаю, что заканчивая какой-то определенный период, письма к писателю означают одновременно начало нового, еще большего к нам приближения этого исключительного писателя. И тут не прав товарищ Стенич, который говорит, что Зощенко остался тем же, кем он был в 1922 году. Некоторые товарищи удивляются, почему я придал особое значение тому, что Зощенко свои симпатии высказывает не в политических документах, а в замечаниях вскользь, в рассказах, повестях, в письмах и так далее. Очень просто, товарищи. Декларация, она мертва, если не подкреплена делами. Вспомните прекрасные декларации Пильника. Это были почти коммунистические декларации. Что же касается дел Пильника, то они всем печально известны. У Зощенко, напротив, мы не знаем ни одного политического документа, в котором бы он говорил, что готов умереть за советскую власть, но замечания вскользь, в заметках и в письмах, в рассказах, в повестях, весь идейный комплекс в его произведениях показывает, что мы имеем дело с очень близким писателем, который с ошибками, со срывами, но тем не менее идет к нам, и особенно важно, что он это делает без декларации, без трескучих фраз. Необходимо пересмотреть ярлыки, которые мы наклеиваем писателю. Их вообще нельзя приклеивать к писателю механически. Так вот приклеили, что Зощенко — мещанский писатель. Ничего подобного. Зощенко разоблачает мещанство, срывает с него маску, и в этом смысле Зощенко нам очень и очень ценен. Но в то же время не отметешь тех ошибок, которые имеются у Зощенко. Это значит сделать вредное дело, и его ошибкой является то, что в своей борьбе он расплывчат и недостаточно четок. Здесь есть над чем подумать. Приближение Зощенко к рабочему классу будет зависеть от того, в какой мере быстро и решительно он будет отмежевываться от тех особенностей своего творчества, которые делают его не всегда четким писателем. Конец цитаты. Этот яркий документ не нуждается, очевидно, в общем истолковании, но требует некоторых конкретных пояснений. На данном писательском заседании или вечере, как выразился в прениях один из участников, обсуждался по тогдашней терминологии вопрос о Зощенко. Но вопрос этот, конечно, уже заранее был решен в руководстве. Не отдавать Зощенко попутчикам. Об этом открыто и запальчиво сказал в своем выступлении близкий друг Зощенко Валентин Стенич, расстрелянный затем в 1938 году. Кавычки открываются. «Не Чумандрин и не Лебединский открыли Зощенко, и не он к вам пришел, а вы идете к нему. Вы опомнились, только тогда, когда почувствовали, что его могут перехватить попутчики. Он пишет 8 лет в этом направлении, а вы это только сейчас увидели. Его замалчивали попутчики из чистоплюйства. Для них он опасный писатель. Его, мол, печатают в «Ревизоре» и «Бегемоте». А вот я знаю, что Зощенко однажды на эти упреки сказал: «Если бы я знал, что массовый читатель интересуется мною, я с удовольствием бы печатался на обертках конфет в миллионном тираже». Разве это не характерно для него? А вы 8 лет говорили о Зощенко как о писателе, непристойном в среде толстожурнальных китов, и только письма к писателю, где он точно и по-простецки высказывается, заставили вас опомниться». Конец цитаты. При обсуждении вопроса о пересмотре взгляда на Зощенко все выступавшие поддержали такую постановку вопроса. Сам Зощенко, как следует из обсуждения, на заседании не присутствовал. Так, по схождению множества причин – личностных, творческих, общественных, политических – чаша весов судьбы Зощенко склонилась в сторону сохранения его в литературе и в жизни. А вот на пельнике, судя по замечанию Чумандрина, к тому времени во властительных кабинетах уже был поставлен крест. Пункт 4. Частная жизнь. Страница 99. Интенсивная литературная работа сочеталась у Зощенко с не менее активной частной жизнью. Некоторые детали этой жизни зафиксировались в переписке Серапионов, главным адресатом которой стал Лев Лунц, тяжело заболевший в конце 1922 года и увезенный на лечение в Гамбург. Серапионы относились к нему исключительно нежно и поддерживали его своим постоянным вниманием. Он был в их братстве действительно всеобщим любимцем и продолжал жить их интересами, сам часто писал им и с волнением ждал ответных писем. Каждый писавший ему, естественно, сообщал о том, как живут-поживают другие братья. И Зощенко в этих сообщениях занимал весьма видное место. Приведем несколько выдержек из той переписки. Из коллективного письма Серапионов текст Зощенко. Кавычки открываются. «После Федина невозможно писать. Федин романы пишет. После него мой стиль пропадает. Левушка, целую нежно и все такое. А сын мой, Валька, умеет говорить... Люнц, Миша Зощенко, середина октября 1923 года. Из письма Лунца от 22 октября 1923 года. «Зощенко, милый, помнишь, когда я в прошлую зиму болел, ты часто приходил ко мне, садился в кресло, курил махорку, и мы чесали языки, как старые бабы, сплетничали. Лежал я тогда в конуре, паршиво было и грязно, но было душевное, скажем, утешение в лице моих друзей и знакомых. А тут лучшая в Европе больница, и хоть помирай с тоски, и даже ругаться с тобой согласен, лишь бы посмотреть на тебя. Немного таких, о которых так тоскую. Я эмигрантским нытьем пока не заразился. Говорят, у тебя вышли юмористические рассказы. Пришли, если можно». Ты помнишь, я их ценил очень и, в противовес многим, отнюдь не видел в этом умаления таланта. Плюнь на мудрых хулителей, им только Достоевского и подавай, просто смеяться не умеют. Валерию скажи, что Люнц кланяется, поцелуй ручку супруги». Конец цитаты. Из письма Слонимского от 2 ноября 1923 года. «Я хожу в галошах и шубе, ставлю градусник, не признаю спиртных напитков, работаю, а Миша Зощенко валивается ко мне в 3 часа ночи с кепкой на затылке, приплясывает, напевает что-то нечленораздельное и рассказывает о своих многочисленных романах. Я слушаю, как ты, снисходительно и научно». Конец цитаты. В это время они, Слонимский и Зощенко, жили после закрытия диска в коммунальной квартире другого крыла того же Елисеевского дома. Из письма Каверина от 14 декабря 1923 года. «Зощенко замкнулся в себе, упорно ищет нового пути для работы и недавно прочел прекрасный рассказ «Мудрость». Стилистически необыкновенно тонко. Конец цитаты. Из письма Каверина от 14 января 1924 года. «Мы довольно симпатично встретили Новый год, пели частушки, сочиненные Юрием. Эх, который Михаил 10 дам покорил, тот, который с круглым глазом, или который пишет сказом». Автор частушки Юрий Тынянов, а который с круглым глазом Михаил Слонимский. Из письма Зощенко от 1 февраля 1924 года. «Левушка, милый, самый хороший человек в моей жизни. Целую тебя нежно и на днях пишу тебе обширное послание. Если не напишу, подлец я и последняя собака». Последняя собака Зощенко. Конец цитаты. В обществе Серапионов Зощенко отошел от той замкнутости, отъединенности и мрачноватости, с которой держался в студии в доме Мурузи. Он охотно читал на субботних собраниях свои рассказы, участвовал в веселых празднованиях годовщин их братства, сочиняя остроумные пародии. Со Слонимским и его подругой, ставшей потом женой, ходил по вечерам ужинать в ресторан или в кавказский подвальчик на Невском. Иногда там собиралась вместе с ними целая компания — Федин, Никитин и симпатизирующие Серапионом Эйхенбаум Тынянов. Как правило, отношения с окружающими его людьми складывались у Зощенко ровные и благожелательные. Однако свойственное ему обостренное чувство собственного достоинства нередко переходило у него в резкую обидчивость. Как-то после чтения Лунцем в очередную субботу пьесы «Вне закона», которая всем очень понравилась, Федин, увлекшись в похвале, заметил, что, наконец, на их собрании прозвучало по-настоящему зрелое произведение. А неделю назад здесь же все они слушали и хвалили рассказы Зощенко. Эти слова Федина настолько его обидели, что он изменился в лице до черноты, усмотрев в них пренебрежительное отношение к своей литературной работе. Серапионы, приняв сторону Зощенко, с трудом погасили вспыхнувший разлад. Инцидент закончился миром. С тех пор у них появилась шуточная поговорка «Зощенко обиделся», который они разряжали возникавшую слишком серьезную обстановку. А он действительно очень болезненно реагировал на все, что, по его представлениям, было бестактным, уязвляло его самолюбие и, главное, неверно искаженно оценивало его творчество. Так он красноречивым молчанием отвечал на всякое сравнение его с Горбуновым и Аверченко. Был случай, когда, по свидетельству Слонимского, некий поклонник восхваления Зощенко сказал в застольном тосте: «Аверченко у нас уже нет, но есть Зощенко, который достойно заменил его». Зощенко мгновенно встал и ушел. Пришедшая к нему слава внесла в его жизнь свои неизбежные изменения. Понятно, что множество людей почитали за честь быть знакомыми с самим Зощенко. С ними он бывал неизменно вежлив, внимателен, выдержан, но и в кругу приятелей и друзей он не допускал понебратства. Даже с дорогим его сердцу Валентином Стеничем, они, называя друг друга Валя и Миша, были на «вы». Исключение составляли только Серапионы – Олеша, Катаев, Шкловский. В его поведении органично сочетались аристократизм и демократизм. Чаще всего его видели в темном костюме и ярко начищенных черных ботинках. Вместе с тем, посещая с приезжавшими в Ленинград из Москвы приятелями роскошные рестораны в гостинице «Астория» или в «Европейской», он, равнодушно пробежав глазами изысканное меню, заказывал себе всегда одни и те же биточки в сметане и бутылку пива. Обычно во второй половине дня, после установленных для себя рабочих часов, его невысокая, ладная, элегантно одетая фигура с грустным и невозмутимым выражением на красивом смуглом лице появлялось то в доме книги, то в открывшемся тогда доме писателя, которые стали после кончины диска литературными центрами Ленинграда. Часто бывал он и в доме кино, и в театрах, встречался с приятными ему людьми, приходя к ним в гости. Захаживал он и в дешевые кафе, мог засидеться в пивной на Невском. В общем, вел светский образ жизни, и везде он показывался самостоятельно без жены. Так учредилось у них с самого начала. Он дал Вере Владимировне свою фамилию, положение жены, материальное благосостояние, право царить в доме, у них был сын, которого он очень любил, но при всем том он четко определил собственное право независимого поведения, и эта его независимая светская жизнь уравновешивала тот мир, в котором он пребывал, работая над своими рассказами и повестями, снижала, компенсировала сильнейшее творческое напряжение. Колоссальному писательскому успеху, который пришел к Зощенко в середине 20-х годов, сопутствовал не менее значительный по своим критериям его успех у женщин. Зощенко глубоко чувствовал женскую прелесть, она была его страстной потребностью, и он умел талантливо ее раскрывать, возбуждать, ценить. В большинстве своем его романы были непродолжительны, сменялись один другим. Некоторые знакомые считали их офицерскими, но он не обижал своих прежних возлюбленных, оставался их другом и при надобности поддерживал в жизненных треволнениях и переменах. Так же преданно поступали и они, что особенно проявилось в годы его тяжких испытаний. Конечно, он понимал женское сердце, был психолог и прекрасный рассказчик, красиво ухаживал, да ведь и сам был красив, изящен и знаменит. Но вел он себя при этом невозмутимо и как бы предоставлял женщине право последнего шага на тропинке их взаимного увлечения. Романы у него завязывались чаще всего с замужними женщинами. Он бывал у них в доме, приятельствовал с их мужьями, ходил с обоими супругами в театр и ресторан. Он вел себя по-светски, выказывая внимание хозяйке дома, мог открыто пригласить ее, скажем, поехать с ним на Лихаче на острова, тогда в 20-е и до половины 30-х годов в Ленинграде, как и в других городах, еще было полно извозчиков, и лихачами назывались те, кто лихо возил седоков в щегольских пролетках на резиновом ходу. До получения своей постоянной квартиры в писательской надстройке дома на канале Грибоедова он пользовался разным жильем. Когда гонорары стали значительными, он занял с семьей шестикомнатную квартиру на Сергиевской. Вероятно, там и случился эпизод, красочно описанный женой Слонимского. Вера Владимировна обставила квартиру белой мебелью в стиле Людовика XVI. У Зощенко появился, правда, довольно скромно обставленный красным деревом, но все же кабинет. Мы с М.Л. Слонимским были уже женаты, и вот как-то вместе с приехавшим из Москвы Шкловским оказались приглашенными к Зощенкам. Нас принимали в большой комнате Веры Владимировны, где был накрыт парадный стол. Увидев всю эту обстановку, столь непривычную для Зощенко, мебель Луи XVI, картины с маркизами в золоченых рамах, фарфоровых пастушков и пастушек и большую раскидистую фикусовую пальму, невоздержанный Шкловский воскликнул: «Пальма, Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Вера Владимировна смутилась, Зощенко почернел и растерялся. Думаю, что раньше он даже не замечал эту пальму. Вообще же Зощенко, по-моему, жил как-то отдельно даже в общей семейной квартире. Конец цитаты. О том же свидетельствуют и другие воспоминатели, бывавшие у Зощенко позднее на его постоянной квартире. Очень скромно обставленный кабинет Михаила Михайловича, железная кровать, письменный стол бюро красного дерева, жесткое кресло со стеганой подстилкой, пара стульев и одностворчатый шкаф с зеркалом, а рядом в соседней комнате, где господствовала уже Вера Владимировна, роскошная французская кровать с белыми розами. Напомним, что еще в ранней молодости, после первого брака, она записала в дневнике: «Хочу роскоши, довольства». Очевидно, многое в воспитании и привычках Веры Владимировны шло из тех времен и среды. Уже будучи женой Зощенко и поступив учиться в университет, она поплатилась за свое социальное происхождение. В 1924 году ее из университета вычистили как дочь царского офицера. По описанию одной из ее соседок по дому на канале Грибоедова, жены писателя молодого поколения, Вера Владимировна выглядела манерной, говорливой дамой, одетой во что-то воздушное, голубое с оборочками, в немыслимых шляпках. Но это все-таки женский взгляд на нее. Известно также, что она привлекала к себе мужское внимание, и сама по себе, и как жена Зощенко. К концу 20-х годов отношения между Зощенко и его женой уже прошли смену нескольких стадий, предшествовавших установлению определенного способа существования их семейной молекулы. В воспоминаниях Веры Владимировны, где она дает и выдержки из своего дневника, по которому писались воспоминания, эта смена их взаимных оценок и настроений зафиксировалась следующим образом. Кавычки открываются. «Мой бедный мальчик, он так плохо чувствует себя все время. Больное сердце, это подчеркнуто, слабые легкие. А работать приходится много, не жалея себя, не щадя своих сил. Днем служба до 5 часов. Вечера за творческой работой. Ведь он добился своего, начал печататься и обещает быть крупным писателем. Сбылась моя давнишняя детская мечта, я жена писателя. Но зима прошла в таких тяжелых, кошмарных условиях. Пришлось ему жить в нетопленной комнате, пешком, это подчеркнуто, ходить на службу, с Зелениной улицы на Благовещенскую площадь, стоять в очередях, вечерами, дождь и холод, ходить пешком по делам на эту сторону. И все это так томительно, тяжело и скучно. И вечные заботы о хлебе насущном, о благосостоянии семьи. Это так угнетающе действует на нервы». Конец цитаты, март 1922 года. И далее. «Я знаю в нем, как в каждом человеке, две души. Одна глубокая, ищущая, стремящаяся заглянуть в самую глубь вещей, живущая для творчества, даже мне до дна неизвестная, и другая простая, человечная, даже с маленькими человеческими слабостями, больших нет. Он удивительно честен и чист, у него большое любящее сердце, он очень добр, он добрее и честнее и глубже меня, это я знаю. У него сложный и капризный характер». Он то, что в общежитии называют тяжелым человеком. Он часто бывает угрюмым, необщительным, замкнутым. Он даже может быть невежливым, до грубости с неприятными, ненужными ему людьми. Чтобы его любить и прощать все эти часто неприятные странности, надо знать его так, как я его знаю. Далее. Он слишком знает людей, он ищет какой-то глубины и силы духа, чего-то необыкновенного и не находит. Все люди как люди, даже писатели, имена которых заставляют думать, что они совсем особенные, чуждые пошлости люди. И он замыкается от них и не хочет идти к ним, и бывает с ними резок и груб. Далее подчеркнуто. Он возмущается ложью и пошлостью человеческой жизни и отражает ее в своих хлестких юморесках. Конец подчеркнутого. Отражает зло и умело. У него часто не бывает снисхождения к людям, он чужой и далекий им. У него много нового, своего, оригинального. В отношении религии, любви, брака, крови он навсегда порвал со старыми традициями отжившего мира. Конец цитаты, конец 1922 года. И далее. «Мишины денежные дела не важны. А чувствует он себя очень скверно. Все время жалуется на легкие, не говоря уж о сердце. Правда, выглядит он очень плохо, хотя вообще он склонен преувеличивать свои болезни. Надо, надо помочь». Подчеркнуто. Михаил занят своей работой и своим здоровьем. Да и вообще-то он по натуре не ласковый, замкнутый, холодный. Если и любит, не скажет, не приласкает. Михаил говорит, что нельзя это требовать после 6-летней связи, что это всегда так бывает. «Что?» — далее подчеркнуто. «У нас еще идеальные отношения». И далее. «Первый раз в жизнь Михаила вошла новая женщина, которая как-то заинтересовала его. Была это подруга Дуси, будущей жены Слонимского. Он начал с ней встречаться, бывать в театре. Даже на Серапионовскую годовщину в феврале он зашел зимой вместе с нею. И это возмутило и оскорбило меня до глубины души, хотя я и ничего не сказала ему и никак не выдала своих чувств. Что я для Михаила? Сестра, мать, друг, пожалуй, но не жена, последнее время и не любовница даже. Он объясняет это своей болезнью сейчас, но я думаю другое. Что же дает он мне? Он делится со мной своими мыслями, он передает мне темы и сюжеты своих произведений, он читает мне свои рассказы и дорожит моим мнением, хотя и высказывается порою, что не вполне полагается на мое критическое чутье. Я исправляю его рукописи, просматриваю корректуры Иногда даже переписываю рукописи, то есть являюсь товарищем-помощником. Я забочусь о его столе, его белье, вообще веду хозяйство. Хотя мы и живем отдельно, играю роль полуэкономки, полуприслуги. Что же еще? Я являюсь ему другом, потому что мне он сообщает все мелочи и частности своей личной жизни. Подчеркнуто, я выслушиваю его бесконечные жалобы на слабое здоровье. Далее. Да, как друг, как хозяйка, как помощница я ему нужна. Он огромный эгоист, больше, чем кто-либо, во-первых. Во-вторых, он слишком поглощен своим творчеством и своим здоровьем. В-третьих, у него нет любви ко мне. Конец цитаты. Зима 22-23 года. В сентябре 22 года Зощенко переселился в Диск. Далее, цитата. «Я спросила его, почему он такой грустный и печальный. Он ответил, что бывает веселый только тогда, когда что-нибудь хорошее напишет. А сейчас почему-то не может и не хочет писать, хотя есть масса сюжетов. Я говорила, что он просто устал, переутомился от непрерывной умственной работы, что он совершенно не живет своей жизнью, обыкновенной человеческой жизнью, что он слишком отдался своему творчеству и из-за него совершенно забыл живую человеческую жизнь. Что он любит? Слово «люблю», хорошую фразу, хороший сюжет «люблю». То есть все то же, только свое искусство. Сейчас, подчеркнуто, мучается над поисками новой формы, потому что для новых рассказов ему нужна и новая форма. Конец подчеркнутой строчки. Писать же в одном тоне он не может. Далее. Как он часто любит делать, проводил параллель между собой и Гоголем, которым очень интересуется и с которым находит очень много общего. Как Гоголь, так и он совершенно погружен в свое творчество. Даже происхождение одно, хохладское. Может быть, одна кровь сказывается. Ему, кажется, ничего не надо. Вчера он оживился лишь тогда, когда я заговорила о ребенке. Сына он любит и даже гордится им и ждет от него многого. Далее. Нет, Михаил все-таки милый. Человек, который никогда не скажет такого слова, от которого может покоробить. Удивительное у него чувство меры. Да и вообще-то порода в нем чувствуется. Барство, размах широкий, глубина. Конец цитаты. Лето 1923 года. Далее. Михаил сказал, что он самый знаменитый писатель в России. А я подумала, а я самая несчастная женщина в России. Он эгоист и гордится собой. Может быть, он и имеет на это право. Он говорил, «Какой ты тяжелый человек, какая ты ужасная. Я не могу оставаться у вас. Я чувствую, что заболеваю от разговоров с тобой. Но когда я предложила ему в таком случае, если ему так тяжело со мной, если так удручающе действует на него наша обстановка, несмотря на все мои старания создать что-то хорошее, предложила не приходить к нам вовсе, он возмутился. Ты не имеешь права запретить приходить к вам. Я должен иметь обед, я имею право требовать минимальной заботы о моем белье и помощи в переписке». Да, он был эгоистично, безжалостен и жесток. Говорил, что не любит меня и ничего не может с этим поделать, что из пальца любви не высосешь. Его миленькая фраза. Конец цитаты, 1926 год. И далее. И вдруг, совсем неожиданно, Михаил предложил мне искать квартиру для совместной жизни. Пришел Михаил, и я уговорила его переехать к нам на некоторое время, пока он болен. И он неожиданно согласился. И я была удовлетворена. Я победила, я сильная. Все вышло, как я хотела. Отношения налажены, и это сделала я. Я все же сильнее его оказалась. Это очень хорошо. Но полной победы я никогда не дождалась. Далее. Накупил массу вещей для меня и для Вали. Истратил половину денег, полученных им за седьмое издание «Уважаемых граждан» 250 рублей. Михаил понемногу высказался. Сначала сказал, что, может быть, он был неправ в нашем разговоре, требуя безграничной свободы для себя и всячески ограничивая мою. Сказал, может быть, я ничего не буду иметь против того, чтобы у тебя был любовник, если это будет обставлено прилично. Далее. Мы часто говорили с ним о нем и о его творчестве. Это его любимая тема. Очевидно, она особенно дорога ему. Конец цитаты, 1927 год. Далее. «Все же я не дурна собой, выше среднего роста, тоненькая, изящная. У меня каштановые с золотистым отливом волосы, беспорядочная кудрявая головка. Не модно, но стильно. Мой стиль. Личико маленькое, миловидное. Когда подвожу ресницы и брови, а то и губы, получается совсем неплохо. Глаза не маленькие, голубовато-зеленые. У меня бывает нежный певучий голос, когда я захочу. В большинстве случаев говорю быстро, как будто тороплюсь скорее высказать то, что надо сказать. В детстве папа звал меня Тараторкой. Когда я говорю об интересном, вся загораюсь, и в глазах зажигаются искорки. Иногда же, бывая очень спокойный и рассудительный, говорю медлительно». Конец цитаты, 1928 год. В этот как раз период к Вере Владимировне воспылал страстью поэт Василий Князев, автор знаменитой революционной песни «Коммуны», широко известным рефреном «Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами». Признание Князева в любви к Вере Владимировне обрушились на нее валом его писем в лето 1925 года. И переписка эта с его стороны сразу приняла домогательный и откровенно эротический характер. Письма сопровождались стихами такого же содержания. Но роман этот так и остался эпистолярным. Вера Владимировна разумно сдержала натиск неуравновешенного Князева, переживавшего тогда мучительное разуверение в большевиках и тяжелый душевный кризис. Ей были интересны его письма и посвященные ей стихи, несмотря на во многом похотливый самцовый их характер. Но сам он со своими напористыми притязаниями, душевной смутой и эгоцентризмом не вызывал доверительного чувства. Очевидно, так оценил эту ситуацию и Михаил Зощенко, занявший в тот момент выжидательную позицию. Конечно, он понимал возможные сложности в своих отношениях с женой из-за собственного образа жизни, но установленного им порядка не изменял. И фотографии Зощенко второй половины 20-х годов запечатлели со вкусом даже щегольски одетого, весьма приятного и уверенного в себе господина. На одной из них Зощенко в Ялте, 1927 год. Он в темном костюме, в белой рубашке с галстуком, кепке и с тростью. Очевидно, была осень или ранняя весна. На другой он в отличном сером костюме с лицом кинокрасавца, и жгучий взгляд его темных глаз направлен в сторону, в некую даль. А сбоку фотографии его надпись, снята в Москве на Тверской. «Благополучный человек, таким бы всегда», снята 1928 М. Зощенко. Но в те же годы блистательных творческих достижений и насыщенной светской жизни у Зощенко обозначились гнетущие проблемы как со здоровьем, так и с переосмыслением своих писательских задач. Глава «Непрочтенный Зощенко», страница 109. Произведения Зощенко, принесшие ему широчайшую известность и славу, в художественной форме отразили демографические и духовные результаты того общественного катаклизма, который был насильственно произведен в России в октябре 1917 года. Этот Октябрьский переворот, совершенный большевиками во главе с Лениным и названный затем Великой Октябрьской социалистической революцией, перевернул саму Россию. Произошла не смена власти из одних рук в другие. Произошло разрушение вековых основ жизни страны, разлом ее истории, разрыв времен, развал всей существовавшей экономической системы. В результате того тектонического разлома и сброса в России были ликвидированы как классы – политические, экономические, физические, дворянство, графья, бари, промышленники, фабриканты и заводчики, землевладельцы, помещики, кулаки, мироеды, купечество, торговцы, чиновничество, бюрократы, чинодралы, духовенство, попы, офицерство, офицерье. Конечно, было естественно и правомерно осуждать, отвергать индивидуальные и кастовые пороки, присущие немалому количеству образчиков данных сословий. Но тотальное изъятие самих целых сословий из общественного бытия нации изымала также культуру, эталонные понятия, нормы человеческого поведения, вековыми носителями которых эти сословия, каждое в собственном качестве являлись, входя неотъемлемой составной частью в общий национальный дух России, образуя своими характерными чертами ее полный лик. Надо было быть способным пойти на такое деяние, обрушить вековое общественное устройство крупнейшего мирового государства, использовать войну, которую оно вело, и целенаправленно, преднамеренно вызвать этот исторический катаклизм. Большевики, возглавляемые Лениным, показали свою способность. По тому же классовому признаку на штурм старого мира были подняты пролетариат, крестьянство, солдаты и матросы. Но верный себе Ленин и среди них проводил острое разделение. В рабочем классе большевики опирались, по его же словам, только на сознательных, революционных пролетариев, то есть наиболее склонных к митингам, забастовкам, насилию и наиболее люмпинизированных, в противовес тем умеренным и старательным труженикам, кто поддался влиянию буржуазии и поддержал меньшевиков. И крестьянство делилось Лениным на беднейших крестьян, полупролетариев, батраков и иных временных наемников, которых большевики натравливали на мелких и средних крестьян, то есть имеющих какое-никакое, но свое собственное хозяйство и, понятно, поддержавших эсеров. И из солдат и матросов нужны были только революционные. Так, опираясь на великие идеалы, выражаемые общечеловеческим девизом «свобода, равенство, братство», большевики использовали для захвата власти в России самый агрессивный, сознательный, революционный слой общества. Ставка делалась на неимущих, на социальную голь, которой быстро приобщалось мелкое жулье и уголовщина, и весь этот штурмовой конгломерат идейно оснащался соблазнительными, ультрасправедливыми, хлесткими, а на деле разрушительными лозунгами и призывами. Вся власть советам. Мир хижинам, война дворцам. Грабь награбленная. Кто был ничем, тот станет всем. Но чтобы закрепить захват власти, необходимо было переманить на свою сторону самую многочисленную часть населения России – крестьянство. И большевики на первых порах объявили еще о полной передаче крестьянам земли, присвоив себе этот главный пункт программы эсеров. А после победы большевиков к новой власти и поднятому ею на поверхность общественной жизни вместо сброшенных сословий пролетариату поспешили примкнуть городские и посадские мелкобуржуазные или мещанские, по тогдашней терминологии, слои населения. Рядовые служащие, частники, ремесленники, извозчики, лавочники и вся несметная российская, как теперь говорят, сфера обслуживания из приказчиков, парикмахеров, портных, поваров, официантов, горничных, кухарок, прачек, дворников. Активно притягиваясь к чисто пролетарским классам, вставая под их социальные вывески, они смешивались с ними, образуя новую общественную среду в рамках установившегося тоталитарного режима. Причем пробивались нечистые не только в услужение к новой власти, но, ловко подхватывая в силу приобретенной при барах грамотности революционные лозунги, и в саму эту власть. В этом историческом контексте, перефразируя заголовок известной ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции», о Михаиле Зощенко вполне можно говорить как о зеркале большевистского переворота в России. С поразительной интуицией он искал и находил своих героев в той массе людей, которая обозначилась тогда в общественной жизни, выходя на ее поверхность и замещая неспровергнутые классы. Напомним, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова увидели свет только через 60 лет после написания. Роман Евгения Замятина «Мы» был издан у нас на родине спустя почти 70. А Зощенко, как мы знаем, издавался тогда многое открыто, имел широкий круг читателей и почитателей. Феномен Зощенко. И чтобы повести речь о непрочтенном Зощенко, нужно еще раз наново обратиться к его рассказам 20-х годов. Вглядимся прежде всего в родословную его героя, и в обстоятельства жизни, в которой тот действует. Первый шаг на пути обретения своего героя Зощенко сделал, как известно, в первой же книге. Это вывернутый войною из крестьянской колеи Назар Ильич Синебрюхов. Но критика проходила мимо этой исходной точки зарождения героя, иногда очень близко от нее, хотя сам Синебрюхов сказал о данном явлении со всей определенностью. «Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться». Конец цитаты. Один из тогдашних критиков даже употребил по его адресу важнейшее ключевое определение – «деклассирован», но лишь для того, чтобы пояснить социальную пестроту его словарного запаса. Однако в Синебрюхове была очевидна его неприжитость в наступившей после октября действительности. Отметим еще раз, что он был добрый, честный, откровенный человек, тянувшийся к справедливости, исполнительный и работящий. Упомянутый критик обозначил его как персонаж-неудачник. Запечатлев этот тип, Зощенко, естественно, должен был перейти к тем героям, которые сумели приспособиться к новым временам. И в тех же рассказах Назара Ильича, господина Синебрюхова, появился персонаж, который до войны, далее цитата, ездил по разным иностранным державам в чине комендинера, понимал он даже, может, по-французскому, и виски иностранные пил. Затем на фронте был вместе с Синебрюховым, таким же, как и не я, все равно рядовым гвардейцем пехотного полка. Конец цитаты. А года через два после октября, встретив своего фронтового приятеля, гордо рассказал ему о себе. «Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении». Конец цитаты. Яркий пример вхождения во власть классово нечистых. А затем у Зощенко появились персонажи вроде того молодого парня из рассказа «Тормоз Вестингауза», который, маленько окосевший, рассуждает в поезде. Дескать, он — это такой человек, что все ему можно, и даже народный суд, в случае ежели чего, завсегда за него заступится. Потому у него, пущая публика знает, происхождение очень отличное, и родной дед его был коровьим пастухом, и мамаша его была наипростая баба». Конец цитаты. И Зощенко все чаще и настойчивее подчеркивает в своих персонажах этот симптом большевистской идеологизации. Или вот рассказ «Честный гражданин», написанный в форме заявления начальника ГУП милиции и дающий самопортрет раннего советского стукача. Кавычки открываются. «Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира номер 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданин Гусев и дерет, окромя того, с трудящихся три шкуры. А когда, например, нету-те денег или вообще нехватка, хуже бы одного лимона, то в долг ни почем не доверяет и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину». Конец цитаты. Речь здесь, понятно, идет о платформе советской власти, заявлять о стоянии, на которой должен был каждый лояльный к власти гражданин. Ну, а упоминаемый лимон – миллион рублей на жаргоне инфляции, возвратившимся вновь в нашу жизнь. Далее, перечислив еще несколько подозрительных по самогону квартир, добровольный доносчик стучит и по другому вопросу. Цитата. «А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица, Варька Петрова, есть подозрительная и гулящая, а когда я к Варьке подошедший, так она мной гнушается». Конец цитаты. И чтобы до конца показать нравственный и правовой уровень честного советского гражданина, Зощенко добавляет в его самопортрет такие строки, обращенные им к начальнику милиции. «Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите». Конец цитаты. Что до обстоятельств, в которых действовали герои Зощенко, то раскрывшийся в нем талант, этот дар Божий, позволил ему столь же проницательно увидеть и, казалось, простодушно отразить наставшую после Октябрьского переворота действительность в ее противоестественной перевернутости, ненормальности по отношению к живой жизни, к людям, человеческим взаимосвязям, здравому смыслу. И в тех его рассказах, распечатавшихся в массе юмористических, в которых эта перевернутость становилась самостоятельной сатирической темой, на первый план выходил уже не комический эффект отражения ситуации героем-сказчиком, а взгляд на действительность самого Зощенко, как на окружавшую человека реальность, оборачивающуюся и реальностью, некой фантасмагории жизни. Возьмем рассказ «Фельетон «Пожар», написанный по газетной заметке, в которой с истинно зощенковским блеском дается картинка пожара одной частной лавки. Кавычки открываются. И вот однажды в субботу вечером возьми и загорись этот частник. Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая. Докидался темная личность. Конец цитаты. «Народ спокойно наблюдает зрелище». Кавычки открываются. На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к факту. Тем более, что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было. Далее. «Наблюдает, не выезжая, и пожарная команда, поскольку горит частник, не кооперация, а брандмейстер не намерен нарушать классовую линию». Заканчивается эта фантасмагория словами сказчика. Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, левый уклон и убеждения. А тоже ведь не сразу угадаешь, что требуется. Конец цитаты. А теперь подробнее остановимся еще на одном рассказе «Прелести культуры». Кавычки открываются. Всегда я симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету. Без пальто публика выгоднее отличается, красивее и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Конец цитаты. И далее, поведав о том, как его уговорили пойти в театр, провести культурный вечер, встретившиеся на улице знакомые, рассказчик продолжает. Пришли мы, конечно, в театр, взяли, конечно, билеты, поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут, велят раздеваться. Польты, говорят, сымайте. Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. Прямо думаю, срамота может сейчас произойти. Главное, рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти. Конец цитаты. Уже из общих вступительных рассуждений сказчика, а Зощенко часто дает своему герою такую возможность, становится очевидной перевернутость сознания человека, которому при военном коммунизме было куда как свободнее, чем при НЭПе. Однако при введении НЭПа он не протестовал, объясняя это тем, что всегда симпатизировал центральным убеждениям. Нетрудно догадаться, что так симпатизировать его крепко научили во время военного коммунизма с укоренившейся тогда командой «К стенке», и он настолько вколотился в то психологическое состояние, что от предчувствия некоторых резких перемен сердце у него отчаянно сжималось. Но свою общую симпатию наш сказчик мотивирует ссылкой на более мелкую, по его понятиям, область жизни. Он говорит о свободе при военном коммунизме в отношении культуры и цивилизации. А вся свобода, какую он имел в виду, оказывается свободой не раздеваться в театре. Это было достижение, утверждает он, хотя тут же признает, что без пальто публика выгоднее отличается, красивей и элегантней. этой перевернутости человеческого бытия, искаженности сознания и взаимоотношений людей у Зощенко посвящен целый ряд превосходных рассказов. Кроме упоминавшихся, назовем хотя бы еще «Твердая валюта», «Жертва революции», «Гримасы Непа», «Не все потеряно». И возникает впечатляющая картина некой абсурдной и одновременно безусловно реальной жизни со своими аристократками, чистыми пролетариями, честными гражданами, со своим избранным обществом. А символом этой фантасмагории предстает вдруг наш герой-сказчик, оказавшийся в театре в не особенно грязной, но, конечно, грубой ночной рубахе. Причем озадачивает его в последний момент даже не эта рубаха, а крупная шинельная пуговица на ее вороте. И по причудливой аналогии вдруг думаешь, что смирившаяся с большевистской рубашкой Россия, уже стоявшая в таком виде на сцене исторического театра, тоже кипела лишь по поводу тех или иных пришиваемых пуговиц. Однако и эти рассказы Зощенко все еще воспринимались по образовавшейся инерции как произведения поверхностного юмориста, а не глубокого сатирика, как уморительного весельчака, но не плакальщика. Очень многим еще верилось в светлое будущее, еще хотелось смеяться, и так было проще, понятнее, безопаснее. Феномен Михаила Зощенко, феномен гласности и популярности, столь ярко проявившийся в первое послеоктябрьское десятилетие совдепии, повторился затем через 50 лет в период застоя, уже в последнее десятилетие коммунистического режима в СССР, с другим ведущим российским сочинителем Владимиром Высоцким, большая часть сатирических песен которого, как некогда и рассказы Зощенко, воспринималась огромной массой почитателей и одновременно их действующими лицами по преимуществу в юмористическом плане, при всем наставшем уже в те годы горьком осознании ничтожества своего бытия под выдохшимися, выспренными и демагогическими лозунгами. В обоих случаях основанием феномена имелись, помимо таланта, природная доброта, терпимость авторов. Слово их не гремело набатом, не призывало к ненависти, насилию, оно полнилось болью, печалью, горечью, но и неудержимым смехом, меткой иронией. И оба автора в своей беспощадной сатире не отделяли себя от своих персонажей, говорили их языком и выступали под их лицами. Правда, дряхлеющий режим, державшийся силою отлаженной машины тотального подавления, не допустил в печать ни единой строчки из 800 песен Высоцкого, но ничего уже не мог поделать с половодьем магнитофонного самиздата, разлившегося по всей стране. В числе катастрофических последствий октября, как показала жизнь, было наступившее всевластие идеологии, тотальная пронизанность ею сознания и быта народа, приведшая к замещению социалистической идеологии в ее советском варианте общечеловеческой нравственности. Таланты сердца Зощенко чутко уловили эту пагубную опасность для человеческих душ. И тот злободневный, воинственный, всезахватный идеологический фон, который сделался постоянным в жизни общества, отразился сразу же, но, естественно, с антиидеологической направленностью, в большинстве рассказов Зощенко 20-х годов органично вошел в их текст и подтекст. Причем надо особенно подчеркнуть, что произошло это не стихийно и не из-под тишка. В этой связи наконец-то рассмотрим еще один замечательный документ, появившийся на свет в 1922 году. В тот стартовый свой год Михаил Зощенко опубликовал не только первые рассказы в журналах, издал первую книгу, но и выступил, как уже говорилось, со своей первой автобиографической, полемической, можно даже сказать, программной статьей о себе, об идеологии и еще кое о чем, напечатанный в литературных записках в тоже упоминавшейся журнальной подборке, посвященной Серапионовым братьям. Четверть века спустя эту статью, как досье-компромат, использовал против него в разгромном докладе тогдашний главный партийный идеолог Жданов. И по этой частной причине, и по общей исключительной значимости для нашего представления о Зощенко того периода, приведем ее почти целиком, выпустив лишь известные биографические сведения, и то не все, чтоб не разорвать взятую в статье тональность. Кавычки открываются. Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже идеология. Требуется нынче от писателя идеология. Вот Воронский, хороший человек, пишет. Писателям нужно точнее идеологически определяться. Этакое, право, мне неприятность. Какая, скажите, может быть у меня точная идеология, если ни одна партия в целом меня не привлекает? С точки зрения людей партийных, я беспринципный человек. Пусть, сам же, я про себя скажу, я не коммунист, не СР, не монархист, я просто русский. И к тому же политически безнравственный. Честное слово даю, не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков. В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю, не большевик, но СР он. Или кадет, не знаю и знать не хочу. А если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему. Многие на меня за это очень обидятся. Эдкая, скажут, невинность сохранилась после трех революций. Но это так. И это незнание для меня радость все-таки. Нет у меня никому ненависти. Вот моя точная идеология. Ну а еще точнее? Еще точнее, пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен. Да и кому быть большевиком, как не мне? Я в Бога не верю. Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине. Я не мистик, старух не люблю, кровного родства не признаю, и Россию люблю мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути. Но я не коммунист, не марксист, вернее, и думаю, что никогда им не буду. Мне 27 лет. Впрочем, Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так. Далее. Нынче я пишу записки бывшего офицера, не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Харуном в городском холодильнике. А после революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к новой земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигова, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте добровольцем в Красной армии. Врачом не был. Впрочем, неправда, был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это от того, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивее. Я не смеюсь, я говорю серьезно. А вот сухонькая таблица моих событий. Арестован 6 раз. К смерти приговорен 1 раз. Ранен 3 раза. Самоубийством кончал 2 раза. Били меня 3 раза. Все это происходило не из авантюризма, а просто так, не везло. Нынче же я заработал себе порог сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе я был бы еще летчиком. Вот и все. Да, чуть не забыл. Книгу я написал, рассказы. «Разнотык» не напечатал, может быть, напечатаю часть. Другая книга моя, «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» в продаже. Продается она, я думаю, в пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел. А разошлась эта книга в 2 экземплярах. Одну книжку купила добрый человек Зоя Гацкевич, другую, наверное, Могилянский, для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал. Кончаю. Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского. Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нель Дихин. А про Гучкова так и не знаю. Михаил Зощенко. Эта одновременно серьезная и потешная статья Зощенко была и самой актуальной, среди всех автобиографических выступлений Серапионов в той журнальной подборке. Верный своему чувству истинности, Зощенко во всеуслышание настаивал на всем том, что не разделяет, а объединяет людей, на любви к Пушкину, на отрицании ненависти кому бы то ни было, на том, что быть просто русским важнее узкопартийной принадлежности. Однако статья эта вскрывала также и то, что ум с сердцем не были у него в ладу. Он не только не знал, в какой партии Гучков, но и в какой партии большевики, с которыми соглашался большевичить. И через несколько строк после признания, что они по общему размаху мне ближе всего, говорил, что Россию люблю мужицкую, и в этом мне с большевиками по пути. Нашел себе друзей по любви к мужику, правда, с оговоркой, что сам он в этом не марксист. И здесь, несмотря на свойственные Н.Я. Мандельштам, вдове поэта, крайности в суждениях, приведем высказывание Зощенко из ее весьма известной второй книги, написанной уже в 1970 году, а изданной у нас через 20 лет. Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье. Считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявление жестокости и дикости — лишь случайность, рябь на воде, а не сущность. Многие не увидели перехода однородной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу, перенесли свои отношения и на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции. По чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически принадлежал именно к этой категории. На войне его отравили газами, после войны псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования. Конец цитаты. Сказанное Надеждой Яковлевной Мандельштам и справедливо, и несправедливо. Дело в том, что не только человек ищет связи с эпохой, стремится быть с веком наравне, связь эта двусторонняя. Конечно, у человека остается возможность осознать и отрешиться от заблуждений века и своих собственных. Однако надо помнить, какое широкое распространение в мире получили со второй половины XIX века социалистические теории и взгляды, суть которых выражалась в великих идеалах, лозунгах «свобода, равенство, братство». Социалистических и коммунистических воззрений открыто придерживались такие писатели, как Анатоль Франс, Ромен Ролан, Джек Лондон, Марк Твен, Бернард Шоу, Теодор Драйзер. Половина из только перечисленных — лауреаты Нобелевской премии. Но в XX веке социалистические теории и взгляды, превратившись в различные узкопартийные программы, сделались в целом ряде стран, непременно переходивших для их воплощения к диктатуре, государственной идеологии. И эта идеология вероломно и тотально подменяла собою гуманистические понятия, ценности, общечеловеческую нравственность. В фашистской Германии национал-социализм нашел свое конечное воплощение в лагерях смерти и газовых камерах Майданека, Дахау, Бухенвальда, Освенцима. Построение советского интернационального социализма в СССР сопровождалось лагерями Нарыма, Колымы, Магадана и многими другими зонами ГУЛАГа. Так, соединив тотальную идеологическую обработку людей с изобретением способов и практикой их массового уничтожения, придав злодейству глобально-технический масштаб, XX век поставил человечество перед выбором – нравственность или идеология. И чуткий, искренний Зощенко еще в первые послеоктябрьские годы, задолго до того глобального разворота, уловил несовместимость этих понятий, недопустимость подмены. Хотя коварная идеологическая подмена проникла, как семантическая ошибка или оговорка, и в его статью, там, где он говорит о себе, что он политически безнравственный. Говорит не без вызова. И потому явному неприятию всякой уродующей человеческую душу подложности, какое пронизывает многие его произведения, не побоимся утверждать. Зощенко был самый антиидеологический писатель из всех печатавшихся при советском режиме. Что же до критических слов Надежды Мандельштам, то ответом на них пусть будет та оценка, которую давал рассказам Зощенко и ему самому поэт Осип Эмильевич Мандельштам. В своей четвертой прозе 1930 года Мандельштам сказал: «Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам, или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в Летнем саду». Конец цитаты. В конечном счете писателя надо судить по тому, что он смог написать. Пронизанность идеологией, подменявшей нравственность, сопровождалась массовым внедрением в живой общеупотребительный русский язык советского новояза с его каббалистическими аббревиатурами, цепкой лозунговостью, казенным пафосом, бездушным канцеляритом, иностранными терминами. Идеология порождала свой особый, отдельный от человека язык, замещавший многостройный подвижный язык народа, эталонным выражением которого был язык великой русской литературы. И такое искажение, омертвление языка явилось еще одним пагубным следствием октября. Образцы позднего партийно-государственного новояза, все постановления ЦК ВКПБ о литературе и искусстве. Эта болезнь, насаждаемая сверху, смешивалась с заболеванием языка, шедшим снизу, из малограмотных слоев населения, которые были выдвинуты теперь на передние места. А в том 1922 году, когда Зощенко впервые заявил в печати о своих взглядах, Осип Мандельштам, оспаривая через столетие утверждение Чаадаева, что у России нет истории, предостерегающе писал в статье «О природе слова», кавычки открываются: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка, а не менее двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом, и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова». Конец цитаты. Еще одно подтверждение горькой истины, что нет пророка в своем отечестве. Начавшийся после октября процесс онемения получил самое яркое отражение именно в рассказах Зощенко 20-х годов. Никто из писателей не мог даже сравниться с ним в художественном воспроизведении того раннего советского новояза, на котором заговорила послеоктябрьская людская формация, ставшая предметом его писательского исследования. И не было ни одного критика и литературоведа, который в своих статьях о Зощенко не писал бы о его языке. Сказ и язык — это были два конька всех пишущих о его творчестве. О языке Зощенко высказывался сам Горький в своих письмах к нему из Соренто. Кавычки открываются. «Отличный язык выработали вы, Михаил Михайлович, и замечательно легко владеете им». И следом, как классическое определение, «пестрый бисер вашего лексикона», сентябрь-октябрь 1930 года. Оба авторитетных высказывания цитировались затем неоднократно в книгах литературоведов. Этот пестрый бисер представлял языковой конгломерат, который послужил Зощенко средством универсальной характеристики своих персонажей. Специалисты обнаруживали в нем множество виртуозно смешанных речевых составов: крестьянский говор, церковнославянские выражения, военную лексику, воровской жаргон, вульгарную городскую фразеологию, канцеляризмы, иностранные слова. Не затрагивался, не упоминался по понятным причинам только всепроникающий пласт идеологической лексики. Но исследовалось все это в основном для того, чтобы показать степень отличия языка героев Зощенко от литературного. Выявление социальных корней отдельных составляющих этого сплава не вело к выводам относительно социально-демографических перемен в России, проистекших в результате октября, и было потому сравнительно безопасно. Много интересно, подчас противоречиво писал о зощенковском языке Корней Чуковский. С одной стороны, он утверждал, это не лесковская мозаика старинных, редкостных, курьезных и вычурных слов. Это живая, свежая, неподдельная речь, которая зазвучала тогда на базарах, в трамваях, в очередях, на вокзалах, в банях. Зощенко, первый из писателей своего поколения, ввел в литературу в таких масштабах эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране вне литературную речь и стал свободно пользоваться ею как своей собственной речью. Здесь он первооткрыватель, новатор, конец цитаты. Но отдав интеллигентскую дань народничеству, прикрывшись так, Чуковский высказывается по-иному. Цитата. «Искусно пользуясь им для своих рассказов и очерков, Зощенко не забывал никогда, что сам по себе этот язык глуповат, и что из него можно извлекать без конца множество комических и живописных эффектов именно потому, что он так уродлив, нелеп и смешон. На каждой странице писатель готов отмечать вывихи его синтаксиса, опухоли его словаря, демонстрируя с веселым злорадством полную неспособность ненавистного ему слоя людей пользоваться разумной человеческой речью». Конец цитаты. Нельзя не заметить стремительность, с какой возрастает отрицание Чуковским этого нового яза, от «глуповат» до полного противопоставления его разумной человеческой речи. И далее, приведя из Зощенко выразительные примеры, Чуковский продолжает. «Вот до чего бестолково речевое мышление у новоявленных советских мещан. Слова непослушны их мыслям и часто выражают суждения, прямо противоположные тем, какие им хочется выразить. Вдобавок эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прям-таки обожают казенные канцелярские фразы. Канцелярит всегда вызывал негодование Зощенко. Своими рассказами Зощенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых обмывочный пункт куда милее, чем ванна, для которых лес — зеленый массив, шапка — головной убор, телега — гужевой транспорт и так далее. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами. Кроме канцелярита, новомещанская речь богата, по наблюдениям Зощенко, дурно понятыми иностранными словами. Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мещанского жаргона сказывается также, по наблюдениям Зощенко, в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах. Для того, чтобы воссоздать это наречие, в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее, те синтаксические и словесные монстры, которыми изобилует речь зощенковских уважаемых граждан. Конец цитаты. При всем блеске и общей справедливости анализа Чуковским самого предмета, здесь есть два положения, которые, полагаем, следует оспорить. Первое относится к приписываемым Зощенко злорадству, пусть и с эпитетом «веселое», ненависти к целому слою людей, негодованию, а также к употребляемым Чуковским, но как бы соответствующим отношению самого Зощенко, изничтожительным характеристикам новоявленных советских мещан. Но в том-то и дело, что ни ненависти, ни злорадства у Зощенко не было. И не могло быть, как, скажем, и у Гоголя. Была проницательная констатация, были горькая ирония, сатира, неудержимый смех, была грусть, и была при всем неприятии изображаемого доброта. Иначе не было бы феномена широчайшей популярности Зощенко. Здесь Чуковский наделяет Зощенко своим собственным отношением к советским мещанам, своим отвращением к ним и возмущением их низкими моральными, интеллектуальными и культурными качествами. А вот что писал самому Зощенко в этом плане горький. Данные сатирика у вас налицо. Чувство иронии очень острое, и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого. Конец цитаты. Второе положение связано с самим классовым подходом к зощенковским персонажам, вернее, с некоторой преемственностью этого идеологического подхода у Чуковского даже в 1965 году в конце «Оттепели». В том же объемном очерке Зощенко, подверстывая его к Маяковскому, он писал в главе «Уважаемые граждане». «Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных. Уважаемые граждане, страшная книга. Все взаимные отношения изображенных в этой книге людей основаны на бешеной ненависти. Клопиный быт, клопиная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления. Зощенко зорко подметил в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чужды каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили благородную терминологию советской общественности и пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел. Их социальная мимикрия так велика, что они, мещане до мозга костей, то и дело заявляют себя ярыми врагами мещанства. Вообще, уважаемые граждане Зощенко, по своему пафосу, по своей идейной направленности, очень близки к лапу Маяковского. Критики, требовавшие, чтобы наша новая жизнь изображалась как некий Эдем, в который будто бы мгновенно превратилась вся многогрешная и нищая Русь, могли сколько угодно твердить о пасквилянстве писателя. Вдумчивые читатели хорошо понимали, что превращение вчерашнего раба в человека есть очень долгий процесс, и что, обличая мещан, ловко приспособившихся к новой действительности, Зощенко тем самым выражал свое глубокое уважение к ней. Словом, из своего большого житейского опыта он вынес уверенность, что в современной ему русской действительности два полюса, две диаметрально противоположные формации людей. На одном полюсе – люди, отказавшиеся от мещанских уютов, люди подвига, герои, борцы, готовые отдать свою жизнь ради того, чтобы народ стал счастливее. На другом – их антиподы – мещане, из психики которых вытравлено все человеческое. О-первых, он писал с чувством беспредельной любви. Вторых, неутомимо исхлестывал в своих бесчисленных и беспощадных сатирах. Конец цитаты. Но послеоктябрьская российская действительность была, как известно, и сложнее, и грубее, и трагичнее этой приписываемой Чуковским Зощенко революционно-романтической двухполюсной общественной конструкции под знаменем непримиримой борьбы с мещанством, будь то приспособленцы из проклятого прошлого или уже советские перерожденцы. И все, что писал Зощенко в 20-е годы, художественно отражая эту действительность с ее светлыми лозунгами, никак не укладывалось в революционную схему диаметрально противоположных формаций людей. Дело было в том, что и люди, отказавшиеся от мещанских уютов, люди подвига, герои-борцы, и их антиподы, мещане, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, те, которые стали активно проявляться в общественной жизни после октября, все они так или иначе поднялись на ее поверхность в результате происшедшего переворота, заместив собой аннулированные классы и слои общества. И уже среди этого новообразованного социума опять и опять велись поиски врагов, причем потерпевшими часто оказывались сами люди подвига, герои, борцы. Вспомним, как в своем докладе «Чей писатель» Михаил Зощенко Чумандрин, доводя до абсурда идеологический постулат классовой борьбы в обществе, утверждал: Просто читателя нет. Есть наш рабочий читатель, и есть читатель враждебный. Но Зощенко популярен и у нашего читателя, и у враждебного нам». Конец цитаты. Но, имея в виду очерк Чуковского, не позволим себе критиковать его из сегодняшнего дня. Чуковский сказал, наверное, в этом очерке о Зощенко все, что было возможно и нужно тогда сказать о нем. В тех обстоятельствах, когда над именем Зощенко и после его смерти продолжало устрашающе висеть постановление ЦК ВКПБ 1946 года. И сказанное Чуковским было, естественно, направлено на то, чтобы оправдать Зощенко перед режимом, восстановить в максимально допустимой степени и с помощью авторитета самого Чуковского почетное место Зощенко в отечественной литературе. Эти старания направлялись, понятно, на то, чтобы дезавуировать несправедливую оценку. При этом Чуковский отлично знал, что вообще было проходимо в официальной советской печати, играл по установленным правилам. Однако и в этих рамках он писал то, что продолжал, видимо, считать правильным, быть может, по инерции сохранившихся в душе интеллигентских идеалов своей молодости с верой в борьбу за народное счастье. Вернемся, однако, к зощенковскому языку. В этом восхищавшем и потешавшем всех отражении действительности не виделось тогда процесса, названного Мандельштамом в его статье, кроме термина «онемение», еще и отлучением от слова, отпадением от языка. Но если процесс онемения народа может по Мандельштаму привести такую страну, как Россия, к отпадению от истории, отлучению от царства исторической необходимости и преемственности, что и произошло с нами в советское время, то для отдельных людей в их повседневной жизни отпадение от языка на своей же земле оказывается глубинным образом связанным с отпадением от нравственности, как бы даже стимулирует этот процесс и является его симптомом. Здесь, вероятно, срабатывает один из каналов или механизмов отпадения человека от самого себя, от своего нравственного ядра, и начинается его путь в перекати поле к личностной стертости, а затем и к вседозволенности. Ибо языковая всеядность, выражение одного из современных литературоведов, накрепко соединяется с моральной всеядностью, с обезличенностью души, что и дает возможность человеку, самому или под влиянием других, не говоря уж о принуждении, совершать безнравственные поступки, преступления, участвовать в злодеяниях. Очевидно, это закон человеческого естества. Живой, природный и личностный язык присущ самостоятельным и добродетельным людям. Ущербность языка – сигнал об ущербности души. И язык Зощенко, ярко отразивший послеоктябрьский социальный разлом и выворот российского общества, указывал на эту опасную ущербность массы поднявшихся и потянувшихся к новой жизни людей.